От женщин кругом голова. Глава вторая. Она полностью сняла крышку со своего варева. Над котелком тотчас взвился зеленоватый пар, который не сулил мне ничего хорошего. «И во что же ловчие ввязались?» — осторожно уточнил я. Она подняла на меня взор. Изумрудные очи глядели изучающе, будто девица пыталась понять, лукавлю ли я, или правда не понимаю, к чему она клонит. Мне же удалось украдкой поерзать на месте и обнаружить в левом кармане небольшой твердый предмет. То был гребешок Вереи, который я до сих пор носил с собой. Все никак не мог ни продать, ни подарить, ни иным образом расстаться. Видимо, на счастье мое. Мне удалось бы до него дотянуться, если бы постарался. Возможно, серебряные зубья выдержат и смогут перетереть проклятую веревку, которая порядком мне надоела. Только бы не сломались. В их остроте я не сомневался нисколько. «Темной магии все больше», — наконец отозвалась незнакомка. «Да такой лютой, что нечисть все злее с каждым днем делается. Ни огня не страшится, ни магии. Лезет на рожон даже вселение». «Я знаю о том», — поморщился я. «Ты, быть может, не приметила, но я с лешим схлестнулся, заказ выполнял. А он лютый оказался, никогда таких прежде не встречал. Если бы он не ранил, вряд ли ты меня бы столь легко победила». Она усмехнулась. «Почем мне знать, что не ты сам этого лешего и заколдовал?» Она вскинула брови и подошла ближе. Я сделал вид, что пытаюсь отодвинуться от нее, а сам поудобнее вывернул руку и запустил палец в карман. Подцепил заветный гребешок, да так и замер. Глаз с чародейки не сводил. «Белая рать больше на охоте зарабатывает, чем ловчие. Невыгодно нам такое, даже если просто представить себе, что это мои собратья по ремеслу плодят и заколдовывают нежить», — ответил я. «Да и твари, что ли, мало по лесам и болотам рыщет? Как пятилетняя война прошла, их кругом расплодилось пуще прежнего». «После всех войн твари вылезают и бурно плодятся», — сухо парировала чародейка. «Так ты полагаешь, что того лешего я сам на себя натравил, чтобы подозрения отвести?» Я изобразил возмущение на лице. «Глупее ничего не придумала, пока следила за мной в веселине». Рыжая усмехнулась и медленно извлекла из-за пазухи амулет на тонкой серебряной цепочке. В сумраке пещеры я не сразу понял, что за переплетение рун выбито на нем. «А сейчас мы это и выясним». Она протянула руку с амулетом к моему лицу. Грубый металлический кругляш раскачивался перед глазами, мешая разобрать знаки на нем. И все же мне удалось понять, что это за вещица. Я видел такие всего раз или два у белоратников. Стало быть, и вправду работает моя новая знакомая на белую рать. Плохо дело. «Ежели собралась проверить меня на связь с темной магией, котика моего не зацепи!» Мой голос звучал спокойно. «Он добрый и ни в чем не виноват!» Девица наигранно изобразила сочувствие на лице, причмокнула губами. «Котика жалеет! Надо же!» Она усмехнулась и толкнула Варгина носком сапога. Я бы мог разозлиться, но толкнула она его совсем слабо. То ли силы не рассчитала, то ли и вправду он ее не интересовал. «Шкуру спущу с твоего котика, если ты будешь себя вести плохо». «Ты скажи мне, а что делать-то нужно?» Я подался к ней. «А то, как в той сказке будет, про коргу старую, что в избушку доброго молодца заманила и сожрать хотела. Придет пора на лопату садиться и в печь полезать, а я и не умею этого делать». В ответ она пнула уже меня. На сей раз весьма ощутимо. Только ничего не сказала. Прошлась к своему вареву, да и опустила в него медальон, держа его за цепочку. Отвар зашипел, забулькал, разнося вокруг такой острый запах аниса и перепревшего торфа, что даже у кота во сне задергались усы. Меня же и вовсе замутило. Шутить снова про суп расхотелось напрочь. Оставалось надеяться, что чаровница не заставит это пить. «Ритуал какой-то готовишь для меня?» Я старался не дышать носом. «Для нас обоих», — ответила рыжая ведьма, и мне даже показалось, что запаха она вовсе не замечает. «Соберусь в твою дурную голову и покопаюсь в гнусных воспоминаниях, ловчий. Схитрить не выйдет. Сама все посмотрю». Чародейка склонилась над котелком и принялась бормотать заклинание. Едва слышно. Я даже слова разобрал не все. Да еще эта дрянь так бодро булькала, что мне почудилось, будто отвар ей каким-то образом отвечает. Не лепится, да и только. До меня дошел слух, что белой рати служит некая особая чародейка, сильная и умелая, но на пути ей лучше не попадаться. Осторожно начал я. Так значит, это о тебе говорят? «Все может быть», — она пожала плечами. «Только я не прям уж рати служу. Скорее оказываю посильные услуги за щедрую плату. А то обыкновенно работаю только в Светограде. Города не покидаю». «Что так?» — я вскинул бровь. «Ты не похожа на человека, который боится пачкать руки или утомить ноги в дальней дороге». Думал, опять съязвит, но девица ответила, продолжая задумчиво следить за бурлением в котелке. «Я сама редко на чудищ выхожу. Да и к чему мне, если белоратники всю тяжелую работу на себя берут? Мне и в Стольном Граде неплохо. Если бы не послали выяснить причину, отчего нежить сделалась столь неистово, так бы в Светограде и трудилась». «Стало быть, белая рать подозревает ловчих. Раз ты еще в посаде на меня глаз положила», — заметил я невольно. «Подозревает», — она согласно кивнула. А потом вдруг с прищуром глянула в мою сторону, и я даже на миг испугался, что она заметила мое копошение в кармане. Связанные руки все никак не позволяли вытянуть заветный гребешок. Я уже все запястья себе и скрутил из-под тишка безрезультатно. «Но я в том сомневаюсь. Однако проверить должна. Не взыщи, ловчий. Ежели ты безвинный, скрывать тебе нечего». «А если найдешь за мной какой грешок?» Я лукаво улыбнулся. «Будет зависеть от грешка», — сухо вымолвила она. Меня такой ответ не устраивал. Я, конечно, чудовищ не разводил и на добрых людей не натравливал, но мне было что скрывать от посторонних. Тем более от тех из них, кто верой и правдой служил белой рати. Впрочем, несмотря на все предостережения Гордея, магичка не показалась мне такой уж лютой. Скорее хитрой, умелой и исполнительной. Оставалось выяснить, как далеко она собиралась пойти в своей исполнительности. «Ну раз так, бояться мне нечего. Ни в чем непотребном я никогда замешан не был. Кроме работы своей окаянной», — соврал я с самым невинным видом. «Поэтому вари свою отраву, любезная. Как там тебя звать?» «Нежелана, незвана и нелюба», — проворчала чаровница. Я усмехнулся. «Не хочет говорить негодница. Боится, что ли, что порчу наведу?» «Вряд ли. Упрямая просто». «А меня Лех», — спокойно назвался я. «А кота моего просто Кот зовут, если тебе интересно. И растил я его с малого возраста не кровожадной нечистью, а себе верным и мудрым другом. Но кого же мне в Светограде искать, если надобность настанет? Нежелану, Незвану или Нелюбу?» «Ладу, с Гончарной улицы спросишь. Любой стражник покажет, где я живу. А потом у виска покрутит, что ты добровольно искать меня вздумал», — не глядя промолвила рыжая ведьма. «Лада», — мечтательно протянул я, а сам вновь заерзал на месте. Мне почти удалось вытащить гребешок. «Богиня весны и красоты с Гончарной улицы. Я запомню». «Надеюсь, что нет». Она с усмешкой извлекла из зелья раскалившийся кругляшок амулета и показала мне. Темная, густая жижа капала с него на землю. Артефакт раскачивался на серебристой цепочке. Вот только металл, который скрывался под стекающим варевом, оказался не темным, а полупрозрачным и желтоватым, как мутное стекло. «Чур на меня не применять, пока не остынет», — насмешливо оскалился я. Но вместо ответа Лада зашептала слова нового заговора. И тогда я понял, что именно она собирается сделать, чтобы пробраться в мои воспоминания. Действовать нужно было быстро. К счастью, мне было чем ей ответить. Белая рать свято хранила все секреты обучения мастерству молодой поросли. Не менее тщательно оберегали свои тайны и колдуны. Но ловчие, гонимые всеми и презираемые, пожалуй, по скрытности превзошли всех прочих кудесников. Мои предшественники придумали многое. Продумали, как действовать в самых разных случаях, даже в таких, когда угроза исходила от живого человека, а не гнусной нечисти. Довели до совершенства особые чары, способные поймать в ловушку разум, над тобой берущий власть. И вот уже охотник оказывается добычей. Нужно лишь соблюсти одно малюсенькое условие – смочить собственной кровью чужую вещь и впустить жизнь этого человека в свою. Обманка, посторонняя личина, искусный морок, но совладать с ним невозможно. Спасибо, мудрая Лабаста, теперь я знаю, для чего стянул твой гребешок. Лада подошла вплотную. Опустилась передо мной на колени. Чародейка продолжала бормотать слова заговора. Магия была такой сильной, что ее нижняя губа треснула аккурат посередине, и крошечная алая капелька сбежала вниз. Но вытирать ей было некогда, нужно было завершить начатое. Рыжая ведьма вновь сжала мой подбородок пальцами, впиваясь ногтями в кожу, чтобы я не смог отвернуться. А другой рукой поднесла к моему лицу медальон, с которого уже полностью сполз отвар. Лунное стекло глядело на меня белым оком. Оно мерно покачивалось из стороны в сторону, сковывая разум. «Смотри на амулет, ловчий», — велела Лада. «Будь послушен, иначе шкуру с твоего котяры спущу и усы по одному вырву». Я сделал вид, что подчиняюсь, а сам в кармане надавил пальцем на заветный гребешок. Серебряные зубья впились в плоть. Я надавил сильнее, надеясь, что кровь уже пошла, что ее хватит. И потом шевельнул устами, произнося короткое заклятие на выдохе. Медальон качнулся между нами и замер, а вместе с ним будто и время застыло вокруг. Не клубился дым от костра, не плясали замершие языки пламени, не дул по полу сырой сквозняк. Мигом сгинули все звуки и запахи, будто их и не существовало в мире. Все увязло. И мы с Ладой, как две угодившие в смолу мухи, тоже увязли. Лишь глядели друг на друга, не моргая, сквозь мутное молочное стеклышко могучего артефакта. Три удара сердца. А потом связавшие нас чары сработали. Острая боль обрушилась на мой разум. И в тот миг я подумал лишь об одном. Только бы чародейка не догадалась об обмане и пошла на предложенную приманку чужих прожитых дней. Только бы магия сработала как нужно. В противном случае полетит моя голова из-под топора палача раньше, чем осень позолотит первые листья. Впрочем, поэтично придумать себе кончину я так и не успел. Воспоминания хлынули стремительной бурлящей рекой, что смела на своем пути все защитные заслоны. Не только растерявшиеся Лады, но и мои собственные. А я было по наивности своей полагал, что ничего не могло оказаться хуже моих собственных переживаний из детских лет. Как же я ошибался. Видения из прошлого, что потянули за собой мои чары, пестрели уймой сильнейших эмоций. Боль пропитывала их, возвращенная на страхи и ненависти. Темная, сумрачная буря отчаяния и горя соткала ловушку для разума такой невиданной силы, что не только магичка угодила в нее, но и я сам не смог совладать с происходящим, Возможно, я бы и управился, но оторваться от созерцания представших передо мной картин оказалось выше моих сил. Мне хотелось знать, что именно случилось с той девушкой такого, что сломало ее юную жизнь навеки, обратив в уродливую лобасту. Чужие воспоминания выросли неотвратимой волною и застили мой внутренний взор. И тогда я вновь увидел медовый яр.